«Это в одном из их маленьких каноэ?» — шепотом спросил Нейт. «Да». «Значит, за сколько мы туда доберемся?» «Часа за 3-4, если выясним, где это». Живи достал две карты и расстелил их на траве. Индейцев вид карт очень заинтересовал. Они столпились вокруг своего предводителя. Чтобы определить, куда ехать, следовало вначале установить место, где они теперь. Их ждало неприятное открытие. Вожак индейцев сообщил Живи, что река, по которой они сюда приплыли, вовсе не Кабикса. После встречи с рыбаком они где-то свернули не в ту протоку и на Агуата натолкнулись просто случайно. Живи тяжело воспринял новость и шепотом передал ее Нейту. Нейт воспринял ее еще тяжелее. Он ведь доверил Живи свою жизнь. Навигационные карты мало что говорили индейцам, и Живи пришлось, отказавшись от них, чертить свои собственные. Он начал с безымянной реки, на которой они находились, и в процессе непрерывного разговора с предводителем медленно прокладывал путь на север. Предводитель позволил вставить слово и двум молодым соплеменникам. «Эти двое, — объяснил он Живи, — прекрасные рыболовы и иногда доплывают до Парагвая». «Найми их в проводники, — шепнул Нейт. Живи попытался, но выяснил, что эти двое в жизни не видели ипиков, не желают их видеть и вообще не понимают взаимоотношений, когда одни работают, а другие за это платят. Кроме всего прочего, вожак не желал их отпускать. Предстоящий путь вырисовывался медленно. От одной речки к другой, змейкой продвигаясь на север, пока вожак и двое его лучших рыбаков окончательно не разошлись во мнениях относительно того, куда следует двигаться дальше. Живи сравнил начерченную карту с теми, что у него имелись. «Мы нашли ее», — сказал он Нейту. «Где?» «Вот здесь обозначено поселение ипиков», — сказал он, тыча пальцем в карту. «К югу от порту Инду». «Если плыть вдоль гряды гор, прямо туда и приплывешь». Нейт склонился над картой. «И как мы туда попадем?» «Думаю, нужно вернуться на яхту и на ней плыть на север по Парагваю. Примерно полдня. Потом снова пересесть на лодку и на ней добираться до поселения». Парагвай петлял в относительной близости от их цели, и идея плыть на Санта-Лауре показалась Нейту превосходной. «А на моторке сколько часов плыть?» — спросил он. «Около 4 или чуть больше». «Тогда чего мы ждем?» — спросил Нейт, улыбаясь индейцам. Живи стал благодарить хозяев, одновременно сворачивая карты. Теперь, когда они выказали намерение уехать, индейцы решили проявить гостеприимство. Они предложили им поесть, но Живи отказался, объяснив, что они страшно торопятся, поскольку им нужно вернуться на большую реку засветло. Нейт одарил индейцев широкой улыбкой, пятясь к реке. Гуато изъявили желание получше рассмотреть лодку, и, стоя в воде у берега, с большим любопытством наблюдали за тем, как Живи прилаживал мотор. Когда парень завел его, индейцы с опаской попятились. Река, как бы она ни называлась, на обратном пути выглядела совсем иначе. Когда лодка приблизилась к первому повороту, Нейт оглянулся и увидел, что гуата по-прежнему стоят в воде. Было почти 4 часа дня. Если повезет, они могли еще до наступления темноты миновать озера и войти в Кабиксу. А там их ждет Уэли с бобами и рисом. Не успев закончить в уме нехитрые подсчеты, Нейт почувствовал, что ему на лицо упали первые капли дождя. Как выяснилось, причиной неполадок в моторе были вовсе не свечи. Через 15 минут пути он заглох окончательно. Лодка дрейфовала по течению, пока Живи удалял кожух и сражался с карбюратором с помощью гаечного ключа. Нейт спросил, не может ли он чем-нибудь помочь, и тут же получил ответ, что не может, по крайней мере, в том, что касается мотора. Однако он мог взять ведро и вычерпывать дождевую воду, а также, орудуя веслом, удерживать лодку на середине реки. Нейт сделал и то, и другое. Течение продолжало нести их, хотя и гораздо медленнее, чем им бы хотелось. Дождь то прекращался, то начинался снова. Когда они достигли крутого поворота, река начала вздуваться, но Живи был слишком занят, чтобы заметить это. Лодка увеличила скорость, и течение понесло ее на густые заросли мокрого кустарника. «Мне нужна помощь», — сказал Нейт. Живи схватил весло. Он успел развернуть лодку так, чтобы при столкновении с берегом она не ударилась носом. «Держитесь!» — крикнул он перед тем, как лодка врезалась в кусты. Лианы и ветви мелькали перед глазами Нейта. Он отбивался от них веслом. Маленькая змейка упала в лодку как раз над плечом Нейта. Тот ее не заметил, а Живи тут же подхватил веслом и выбросил в реку, предпочитая ничего не говорить спутнику. Несколько минут они боролись с течением, а равно и друг с другом. Нейт почему-то все время греб не в том направлении, и лодка угрожающе кренилась. Когда они вырвались из объятий кустарника и дикой природы, Живи конфисковал оба весла и нашел Нейту другую работу. Он попросил его держать пончо над мотором, чтобы вода не попадала в карбюратор. Нейт, согнувшись наподобие ангела с распростертыми крылами и поставив одну ногу на борт, застыл от страха.